Глава 33. «Мозес?» Алекс судорожно сглотнула. Сердце забилось в груди, кровь вскипела от избытка адреналина. «Успокойся». Одна рука Алекс лежала на руле, другая — на рычаге переключения передач. Она снова сглотнула. «Мозес, если ты меня сейчас же не выпустишь, я въеду прямо в стену. Мне нужно лишь надавить на газ». Он чуть ослабил хватку. «Ну, этот вариант нас обоих не устраивает». Такой знакомый и уверенный голос. Мозес всегда уверен в себе. «Я пристегнута», — заметила Алекс. «Так что в случае аварии тебе придется хуже». «Посмотрим. Я готов рискнуть. Так мне спокойнее, знаешь ли». Он снова сжал ее горло. «Хочу гарантий». «Каких гарантий?» «Хорошего поведения». Алекс расхохоталась. «Ты серьезно? После всего, что ты со мной сделал?» Она знала, что совершенно беззащитна, однако не сдержалась. «Ты накачал меня снотворным и посадил в клетку. Да мне из чистого принципа стоит врезаться в стену». Мозес засмеялся. «Ну вот еще одна причина тебе не доверять». «Взаимно!» — отрезала Алекс. «Почему?» — обиделся Мозес. «Сам-то как думаешь?» Мозес тут же посерьезнел и искренне заявил. «Алекс, если бы я хотел тебе навредить, давно бы это сделал. Ты достаточно долго шныряла по моей территории». «Если ты мне совсем не доверяешь, то почему ничего не предпринял?» Повисла долгая пауза. Такого поворота Мозес не ожидал. «Может, решил выяснить, что за игру ты затеяла?» Наконец ответил он. «Не играю я ни в какие игры», — резко ответила Алекс. «Сам играй». Мозес невесело рассмеялся. «Не прибедняйся. Ты отлично меня разыграла. Когда я тебя отпускал, то был уверен, ты сдержишь слово». «Алекс, ты заставила меня поверить, а такое нечасто бывает. Впервые за долгое-долгое время я кому-то поверил. Надо отдать тебе должное. Ловко ты это провернула». «Может, уберешь руку? Мне неудобно». «Извини, не уберу. Я тебе не доверяю». Алекс чуть нажала на газ. Малолитражка медленно покатилась вперед. «Мозес, отпусти! Или я врежусь в стену и потом соскребу твои останки с лобового стекла». «Думаешь, я боюсь смерти?» Он рассмеялся. «Придумай что-нибудь еще, Алекс». Она сердито стиснула зубы. «Чтобы знал, я с тобой не играла». «Значит, Уильямс энд Кроу заглянули ко мне случайно? Странное совпадение. Я тебя отпускаю». Потом врываются наемники со слезоточивым газом. «Ворвались-то они не к тебе?» «Представляю, как ты расстроилась, что я иду на шаг впереди». Алекс вспомнила, как в верхние окна в фабрике полетели снаряды со слезоточивым газом, и она испугалась, что ребята задохнутся. «Я не хотела». Ее мутило от одного воспоминания о штурме. Алекс видела своими глазами, что произошло с ее подачи, и ничего не могла изменить. Она судорожно сглотнула. «Я не знала, что так выйдет». «Не будь у меня запасного плана, танк бы погиб», — тихо сказал Мозес. «А нас посадили бы в тюрьму». Сперва Алекс подумала, что Мозес ее обвиняет, однако он ее словно и не замечал, будто хотел напомнить самому себе. «Он винит себя», — с удивлением поняла она. «Я не знала, что так выйдет», — повторила Алекс. «Я не хотела. Так или иначе, мне очень жаль». Мозес тихо сидел в темноте. Наконец он произнес. «Да, мы действительно накачали тебя снотворным и посадили в клетку. Вряд ли кому это понравится». «Как аукнется, так и откликнется», — кивнула Алекс. Оба невесело рассмеялись. Как ни странно, им не было неловко молчать вместе. Оба угрожали друг другу, и ни один от этого не выигрывал. Малолитражка стояла на холостом ходу, теплая рука Мозеса лежала на шее Алекс. «Перемирие?» — с надеждой предложила она. «Перемирие?» — рассмеялся Мозес. «Алекс, ты мне нравишься, только нет тебе доверия». «Я тебе нравлюсь?» — воскликнула она. «И поэтому ты так себя ведешь?» «Почему бы и нет?» «Ведь я тебе зуб выбила». «Зато и уважаю». «Тогда как заставить тебя доверять, ударить в нос?» Мозес тяжело вздохнул. «Алекс, поезд ушел. Доверия к тебе не будет никогда». «Это из-за того, что я тебе сделала? Из-за Уильямс энд Кроу?» «Или из-за того, что тебе сделал я? У нас обоих есть печальный опыт». «А если я скажу, что простила тебя?» «Как мило с твоей стороны». «Ты мне все равно не доверяешь». «Обманешь меня раз — позор тебе. Обманешь дважды — позор мне. Напрасно я считал, что знаю, о чем ты думаешь. Не хочу повторять прежних ошибок». «Помнишь, как ты пришел ко мне домой?» — спросила Алекс. «Ты мне доверял. Я могла позвать на помощь, однако не стала. Почему ты был готов рискнуть тогда?» «Может, мне хотелось тебе доверять?» «Мне тоже». Повисла неловкая пауза. Алекс буквально слышала, как Мозес напряженно размышляет, прикидывая шансы. «Ну же, отпусти меня. Давай поговорим». «Нет», — наконец сказал он. «Тогда было иначе. Ты меня не знала, напридумывала себе невесть чего и открыла дверь незнакомцу. Я тоже тебя плохо знал и думал, что ты совсем другая, не такая, как остальные девушки в Зейце. Я думал, ты просто спишь, и тебя можно разбудить, и тогда...» «Впрочем, неважно. Я ошибся». «И кем же ты меня считал?» — насела Алекс. «Белоснежкой, что ли?» Мозес тихо рассмеялся. «Вообще-то я считал тебя опасной девчонкой». «Возможно». «Теперь у меня нет ни малейшего сомнения». «Сомнения. Он не сомневается, что она опасна, однако не верит, что ей можно доверять». Алекс вспомнила их давнишний разговор. Мозес тогда сказал: «Я ни во что не верю. Я все проверяю». «Он тебя проверяет», — осенила Алекс. «Сам того не осознавая, он тебя проверяет». Алекс собралась с духом и выключила зажигание. Двигатель стих. «Что ты делаешь?» — встревожился Мозес. Алекс промолчала, вынула ключи и протянула ему. Они звякнули в темноте. «Поверь мне», — сказала она. «Ведь я тебе доверяю».